сердце я иду не туда. Опять волочусь, снова больно. Мне кажется, ты не помнишь меня и не знаешь, как мне плохо. Да ладно, мой для людей просто.